Я думаю, что, как всегда, наше сердце благодарно Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь и дал нам сегодня возможность еще раз в нашей жизни прийти на это место, в дом молитвы, чтобы помолиться, поблагодарить Господа за прошедший участок жизни нашей, за прошедший путь и еще раз послушать Слово Господне, которое однажды коснулось сердца нашего, возродило наш дух, он стал живым. Раньше был мертвый по грехам и преступлениям. И поэтому я думаю, что в нашем сердце сохранилось такое чистое желание, чистая любовь к Слову Господню. Вы помните, Господь говорил так: «Вы любите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение». То есть Господь хочет, чтобы мы росли, чтобы укоренялись. Потому что без Слова Господне мы просто ориентиров не имеем. Не можем рассудить, на каком мы уровне духовном находимся. Вы знаете, что Писание говорит, что есть дети, есть юноши и есть отцы. И там Иоанн говорит не о нашем физическом возрасте, а о духовном. И дети, они знают, что не спасены, что Бог простил им грехи. Это самое важное, это самое сильное, что мы знаем и во что верим. Но дальше нам надо расти. Юноши сильны, они победили лукавого. То есть дети победили лукавого на самом первом этапе своей жизни. Они просто поверовали в голгофскую жертву Господа Иисуса Христа, в силу крови Иисуса Христа, приняли спасение и стали спасенными. А дальше уже надо расти во спасении. И поэтому ничего удивительного, что мы от тех наших братьев и сестер, которые недавно вступили на путь спасения, не ожидаем такого пути, чистого, без колебаний, как от тех, которые 20-30 лет уже верующие. Мы прекрасно понимаем, что не все сразу дается, не все сразу мы знаем. Но самое ценное, что имеют люди, которые часто мы теряем, очень чувствительное сердце ко греху. Я не говорю о мнительности, которая является отрицательной. Когда люди уже давно верующие, они все время что-то сомневаются в чем-то, что-то видят, что-то слышат и так далее, и так далее. Я говорю о чувствительности ко греху. И люди новообращенные, если они искренне покаялись, они очень чувствительные. Они много чего не знают разумом, еще не знают Писания. Но когда где-то приступают волю Господню по незнанию, тут же сердце дает сигнал, что что-то не то. Они часто не знают, что не то, потому что нет познания, Слова Господне не знают. Но сердцем чувствуют, что что-то произошло не то, что надо. Я помню когда-то, когда только что покаялся, не знаю, сколько прошло времени. Ну, вообще-то для кого-то это будет ново, то, что я скажу. Скажите, ну, и нашел, о чем говорить. Я как-то по старой привычке взял и поздравил с 8 марта. Не помню кого-то из сестер, не помню кого-то. И знаете, что? И не обратил на то мне, и чувствую, вот что-то не то. Ну что, ищу, не знаю, в чем дело. Ну что-то вот не то, тревожится сердце, что-то не то. И потом я думаю, и нахожу, думаю, а что же за христианский праздник 8 марта вообще-то? Сегодня по-разному объясняют это 8 марта. Кто-то говорит, там оно связано с еврейскими праздниками, кто-то как, кто-то говорит, Клара Цеткин это придумала, не знаю, но во всяком случае, это не евангельское. И я помню, когда стал молиться, так мне стало неприятно, что я упутался не туда, куда надо. И Бог мне говорит, ты, говорит, только на горошинку наступил, еще и косточки позбиваешь. То есть вот, вот не раз такое будет, когда что-то непонимающее делает. И не укорил совершенно, не сказал, что там что-то такое. Но я просил прощения для того, чтобы это бремя было снято. Ну и, конечно, уже после не поздравлял. Когда-то я помню, тоже 8 марта, кто-то еще сердит, не поздравлял с 8 марта. И я сказал, ну я вас не поздравляю. А кто-то еще сестра мне говорит, ну, а я, может, без разницы, когда меня поздравляют, хоть каждый день. Ну, говорю, правильно, хоть каждый день я готов поздравлять. Ну, не с 8 марта. С новым днем могу поздравить наступившим. С благодатью, которую Бог обновил, могу поздравить. С обновлением разума могу поздравить. Но только не с 8 марта. Это не христианское на сегодняшний день. Я о чем хотел сказать? Я как раз обратил внимание на то, мы иногда не понимаем, но когда мы где-то делаем не то, что надо, тут же наше сердце возрожденное, оно тут же дает сигнал определенный, что ищи, потому что что-то у тебя произошло не то, что надо. Поэтому очень важно, первое, что Господь делает всегда, Он просвещает наш разум. Вот когда мы читаем Слово Господне, разум наш просвещается. Мы тогда начинаем понимать, что нам надо, а что не надо. Что хорошо, а что плохо. И не с точки зрения нашей культуры современной, а с точки зрения христианства, с точки зрения Слова Господне. Потому что все остальное, оно здесь не рассматривается нами, а рассматривается то, что является нарушением именно воли Господней, нарушением Слова Божия. И поэтому приходится расти. Сначала возрастаешь в познании, головой начинаешь понимать. Иногда просто верой берем. Не все мы понимаем, почему так написано. И я всегда говорю, что это не важно, что я не понимаю, почему так написано. Но если так написано, я просто принимаю верой тогда. Но в некоторых случаях Господь дает и понимание, а почему именно так написано? Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Ну, я не один раз говорил, я просто объяснял, в чем дело. Вот есть заповедь, значит, если кому-то дал в долг, то не требуй назад, помните? И если смотреть вот эту пятую, шестую, седьмую главы Евангелия от Матфея, а это малейшая заповедь, о которой Господь сказал. Если кто нарушит одну из сих малейших заповедей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. То, наверное, очень мало среди нас христиан. Порядочных людей много. Справедливых? Да. То есть ты мне дал столько, я тебе отдам столько. А вот христианство – это уже более высокий уровень. Я просто принимаю веру, что так написано. Но когда я вникаю более глубоко, да я начинаю понимать, почему так. Я начинаю разбираться, а почему Господь так? Для того, чтобы не было конфликтов между нами. Вы, наверное, слышали не один раз такое выражение. Если хочешь нажить врага, одолжи деньги. Наверное, слышали такое. Но это не всегда так. Но, тем не менее, насколько я сегодня знаю, есть много конфликтов. Они как раз-то получаются на почве того, что одолжили деньги, а кто-то не отдает. То если серьезно рассуждать, почему Господь так сказал, то, во-первых, я опять повторюсь. Я не один раз это говорил. Я однажды, когда вот эту мысль высказал, то один из братьев, он даже районным был, за большой район отвечал. Он сказал, что так если так, давать долг и не требовать назад, то говорит, я голый буду через два дня. У меня, говорит, будут стоять перед дверами пьяницы вообще, и дай, дай, буду знать, что я не требую назад, говорит, а берут до конца. Я говорю, так ты ж думай, кому давать. Если ты даешь пьянице, ты участвуешь с ним в его пьянстве, то это грех. Вы меня хорошо понимаете? Если ты даешь не на греховное, то ты участник этого. Это тоже мой личный опыт. Как-то еще где-то год или два было, когда я только что покаялся, и однажды у меня один, значит, просит, друг неверующий, говорит, одолжи мне сколько там, не помню, сколько, тогда же копейки еще были, помните, там за 20 копеек можно было много что набрать, а то теперь наши 100 рублей, то они ничего не стоят, а тогда 20 копеек, не помню, сколько-то ему, дай на пиво. Ну, вы знаете, что я обещаю, вот, ну, на. И ночью мне снится сон. Сижу я и вместе с ним пью пиво. Думаю, все понял, понял, что, значит, если ты дал, то ты участник. Если бы ты не дал, то и он не грешил бы. А так и ты участник. Поэтому ты думай, кому давать. Это же не просто приду, тебя буду спрашивать. Кто-то однажды мне говорит, приблизительно, я уже не помню эту сумму, спрашивают у меня, хотя у меня денег таких не было. Говорит, одолжи мне 400 долларов. На что? Хочу за 600 долларов ковер купить на стену. Ну, думай, ну ты вообще. Самого 200, дай ему 400, он ковер на стену купит. Ну зачем? Ну, конечно, я ему сказал, у меня и нету, да если были, не дал бы. Ну что ты, без этого не обойдешься, что ли? Я понимаю. Мы сегодня говорим, когда мы лезем в долги? Когда уже невыносимо. И то, быть должником это тяжело, чтобы на тебе лежало бремя какое-то, что взял, да не отдаешь. Потом Писание говорит, добродетели, будьте рассудительны. Только чтобы это добродетели, чтобы жадность не пряталась. Потому что иногда бывает так. Вроде бы добродетелю прикрылся, не дал, а на самом деле то дело не в том, что рассудил, что не надо, а просто жалко, чтобы вот этим не прикрывалось что-то. А на самом деле ты ж думаешь, что делаешь. И знаете, в чем заключается вопрос? Я понимаю, что вот такие искренние люди, ответственные, они никогда не будут брать в долг, когда можно обойтись. Они до последнего будут обходиться, и уже если очень-очень, они уже просят «дай в долг». И я понимаю, что если я дал ему в долг, а я ему должен сказать, что я тебе даю в долг, потому что я могу так просто помочь. Если у меня есть. И это лучший вариант, чем долг. Но когда сам от себя отделил часть, естественно, это не лишнее. Не просто не лишнее, наверное, нужду имеешь. И сам по себе что-то от себя оторвал. То мы даем долг. И Писание не говорит, что-то нельзя давать. Но я понимаю одно. Если я назначил срок, вот ты мне должен отдать в то и в то время. Подходит время, а вы знаете, что, чтобы отдать долг, надо сначала заработать, чтобы прокормиться, да еще вдвойне, чтобы долг отдать. Человек не мог себя прокормить, он просил, даю долг. А здесь ему надо к назначенному времени и прокормить себя, прокормить семью, и в то же самое время и мне заработать отдать. Вполне возможно, так и не получится. Вполне возможно, это будет трудно сделать. И поэтому я не даю конкретный срок. Вот ты мне должен отдать тогда и тогда. Я говорю так. Ты мне отдашь тогда, когда у тебя будет. И если для меня есть заповедь, что если дал долг, не требуй назад, то для него есть другая заповедь. Не будьте должниками никому, ничем, кроме взаимной любви. Поэтому, когда приходит время... А я, если бы он не отдавал, я сказал бы, слушай, ну договорились, и не отдает. Ну что нечестно, я тебе давал, знаете, я начинаю негодовать на то, что не отдает вовремя, а он покоя не имеет, не может отдать вовремя. И между нами напряженная обстановка. Дьявол имеет доступ тогда. А когда я дал долг, не требую назад, не назначил срока никакого, то он спокойно может мне через 10 месяцев отдать. И я спокойно, и он спокоен. Мы же христиане, в конце концов. И тогда дьявол, подходя, не имеет доступа никакого. Он меня не может смутить, что мне не отдает, а он спокоен, я же ему не назначил срок. Он будет отдавать тогда, когда у него будут. Я сам одалживал. Одалживал, когда мне надо было машину купить, вот которой я сегодня езжу. Одолжил. Не помню, сколько-то, но я этому брату отдавал, наверное, полтора года отдавал. Но я отдал. Но у нас никакого конфликта не было. Абсолютно, потому что мы договорились, вот так, как написано, так и делали. Поэтому я просто взял одну такую заповедь, которую Господь дал, которую я понимаю на сегодняшний день. Ну, а другие я просто не понимаю. Но я просто принимаю, что так надо и делаю. Я знаю, что если я не понимаю, то тот, который написал, прекрасно понимает, почему он так написал. А написал для того, чтобы мы мир могли хранить друг с другом, могли жить так, как надо, не было претензий друг к другу. Вот так и написал. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы сегодня, когда слушаем Слово Господне, если даже что-то неудобно, уразумительно, чтобы мы понимали, ну, если я не понимаю, то это совсем не значит, что здесь что-то, ну, написано неразумное. Господь никогда неразумных заповедей не оставлял. Они все были осмысленные, они все вели к жизни, они все имели глубокий смысл. Поэтому очень хочется, чтобы мы сегодняшний день тоже понимали эти вещи. Ну, я обращаюсь назад к 44 главе Исаии, потому что прошло уже несколько, два разбора, наверное, когда не было. Ну, я обращу внимание на то, на что раньше обращал внимание. Я остановился подробно, начиная с 22 стиха. Вы помните? «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако». Вы помните, на что я обращал внимание? Вот грехи и беззаконие. С одной стороны, вот слово «грех» может употребляться и в смысле беззакония. Вот как слово «душа» употребляется и в смысле «дух наш, который жил для Господа», и в смысле «жизнь». Это зависит от контекста. Вы знаете, что есть слова, которые имеют различные значения. Звучат они одинаково, а значения разные. Ну, допустим, я говорю слово «коса», женская коса, потом коса, которая косит, коса отмель на речке, и все одно слово «коса». Но мы смотрим по контексту и тогда определяем, а что же значит это слово. Поэтому здесь Господь напомнил два вот беззакония и грехи. В некоторых случаях они означают одно и то же, в других случаях не одно. Не одно. И я напомню один из текстов Писания, он записан в послании к евреям. Там, значит, написано: «И грехов твоих, и беззаконий твоих не воспомяну более». Если бы это было одно значение, то бы звучало бы так: «И беззаконий твоих, и беззаконий твоих не воспомяну более». Или «И грехов твоих, и грехов твоих не воспомяну более». Вы скажете: «Ну что, это ненормально, кто ж так говорит?» Значит, в этом смысле слова грех и беззаконие различное значение имеет. Это не одно и то же. Я возвращусь назад к рассуждениям. Я все-таки хочу этот вопрос поставить на место, потому что есть преступление, помните? Беззаконие, грех. Ну, какое еще слово есть? Есть соделанный грех. Есть такое? Есть. Вы помните послание Якова, где Яков очень четко, значит, разъяснил, как грех образуется. Там написано так: похоть зачавши рождает что? Грех. А соделанный грех что рождает? Смерть. Вы видите, что есть разница, грех и соделанный грех, или нету? Грех не рождает смерти, а соделанный грех рождает смерть. Что значит соделанный? Под влияние внутреннего желания человек сделал греховное дело, переступил заповедь Господню. Что значит соделанный? Делал соделанный, то есть не просто, а сделанный, проявившийся каким-то образом в жизни. Потому что желаний наших, ну, наверное, никто не знает. Желание это скрыто. Что мы желаем, что мы хотим, никто не знает. Но если мы что-то сделаем, руководствуясь этим желанием, то это уже видно, оно уже сделано. Это уже не просто что-то внутреннее. Поэтому я откуда возьму, еще чуть-чуть начало возьму. Потому что грех взял повод от заповеди. Так написано в послании к римлянам. Грех взял повод от заповеди. Поэтому я вот и буду рассуждать, чтобы поставить все на свое место. Я возьму самое безобидное. Значит, Бог положил в самом начале заповедь, и она выражается в желанием кушать, чтобы мы кормили свое тело, питали. Это вот заповедь, она не была написана, она была написана в сердце человека. Это нормальное явление. Есть такое явление обжорства. Вы знаете, это такое грубое слово, обжорство. Объедение. А это уже извращенное желание. Это не то желание, которое Бог создал. Но, например, грех есть, объедение тоже грех. Что получилось? А как назывался грех? Дьявол взял основание от желания, которое Бог сотворил. И добавил свое, демоническое. И тогда человек начинает есть не в меру. Мне рассказывали однажды, есть, допустим, может быть, привычка, может быть, я все бесам не приписываю, может быть, привычка. Но это не в моей практике было, это было в практике других братьев. Когда, говорит, человек ел не в меру, никак не мог остановиться, оказалось, не свободный был. И, говорит, когда получил освобождение, говорит, все это отпало. Он никогда не спешил, он сидит и как лорд ест, спокойно, ему много не надо. Вы меня поняли, что я говорю? То есть грех берет повод от заповеди. Говорит, Павел говорит так, если бы, говорит, закон говорил, не убей, то я бы не знал, что убить можно. Но раз закон говорил, не убивай, то дьявол говорит, что ага, тогда я возьму от этого основания, значит, что надо делать, чтобы Богу насолить, надо, чтобы их убил. Если не прелюбодействуй, то что надо делать, чтобы огорчить Бога, надо заставить человек прелюбодействовал. То есть грех берет повод от заповеди, которые Бог вложил. И поэтому, значит, одно желание, которое Бог сотворил, естественное, и есть, и пить, и половое увлечение, и так далее, и так далее. Это то, что контролируется, это то, что не доставляет неприятных минут. Но когда присутствует дух объедения, а это уже не хотение, это уже похотение, это хотение сверххотение. Как можно расшифровать слово похоть? Это хотение сверххотение. Одно хотение, желание Бог сотворил, а уже пожелание или похотение. А между прочим, эти два слова присутствуют в Священном Писании. Вы находите слово пожелание? Находите. Похотение находите, похоть? Находите. Это хотение сверххотение. И что получилось с Евой? А Бог положил желание есть, кормить это нормальное. А дьявол через глаза, через уши указал ей на дерево познания добра и зла, нарисовал его очень привлекательным, и Еве захотелось есть. И Писание дальше говорит, оно было настолько сильным, она забыла про все. Она забыла про все. Вот настолько сильным. Почему? Сложились два желания. Одно желание естественное есть, а потом демоническое через глаза. В Еве бесы не жили. Но через глаза желанием проникли. И это желание наложилось на желание, и Ева не выдержала, она укусила, и после Адаму дала, и он ел. Значит, что получилось? Хотение есть, потом демоническое через глаза проникло, стало два желания, она уже не выдержала и сделала, вкусила. И был соделанный грех тогда. Вы сейчас поняли, как грех образуется? Сначала образуется грех, похотение. сильное желание ненормальное. Похоть зачавши, рождает грех. Это сильное внутреннее желание, которое человек никак не может победить. Она уже стала контролировать, Ева в частности не стала себя. Очень сильное было желание. Желание есть. И вы знаете, и с вами такое было. Не хотели есть. Как увидели на столе что-то, сразу слюнки потекли, и захотелось есть. Я не говорю, что это грех, я совсем этого не говорю. И я просто говорю, что через глаза, через уши у нас может аппетит возбуждаться. И наоборот, разговорами можно угасить аппетит. Я работал с одним человеком, и все это знали. Когда он сядет за стол кушать, ему ничего, ни о чем не показывает, ни на что. Сразу у него подворачивают, и он убегает. Говорили, если Толя здесь, ничего не говорите. Ну, вы понимаете, о чем? Ничего, потому что вырвет и все побежит. Вот настолько сильно у него было. Для меня сегодня хоть скажут, ну, извините меня, ты червяк съешь, и запросто, ну, съем, и все. Меня не будет подташнивать. А ему, если бы так сказали, он хватается сюда за рот, выбегает скорее. Почему? Вот проникает что-то. Вы понимаете, к чему я веду все это? Он же не может себе контролировать, он не может удержаться. Это называется, ну как называть такие люди, которые очень-очень такие щепетильные в этом вопросе? Какие? Брезгливые. О, брат Сережа подсказывает, брезгливые. Брезгливые. И с ними очень трудно. С одной стороны, они чистоплотные бывают, но с другой стороны, еще брезгливые, это уже слишком. Это уже что-то не совсем то, что надо. Поэтому я просто привел пример, как это все бывает. То есть проникает снаружи что-то в наше внутреннее, созданное Богом, и образуется грех. Тогда хочется. Почему мы всегда говорим? Брат, одеваться нормально. Ну, одеться. Я часто говорил, можно быть красиво одетым, можно быть красиво раздетым. Говорят, ну если вы духовные люди, то у вас ничего не касается, ничего подобного. Духовный, недуховный, вот это увлечение половое, оно создано Богом часть, и Бог его удалить не может. А через глаза и уши и так далее, оно проникает, человек неуменяемый становится. Я сколько случаев знаю, когда люди были несвободные, кто ты, дух блуда, как вошел, через телевизор отвечает. То есть смотрели вот эти фильмы и заняли. Несколько случаев конкретных знаю. Как вошел? Через телевизор. Почему? Вот через глаза. И уже не просто какое-то влияние, уже одержимость получил человек. Поэтому вот это очень серьезные вещи. Поэтому есть некоторые вопросы, на которые не надо так говорить, как мы часто говорим. Если вы духовные, если вы не духовные, если такие, не такие. Раз написано, должно быть одеваться как прилично святым. Значит, надо. Не надо проверять на предмет духовности таким образом. Потому что могут быть впоследствии крупные неприятности от таких проверок. Поэтому я на это обращаю сегодня внимание. И здесь Господь говорит так, изглажу беззаконие твои, как туман, разница беззакония, изглаживается беззаконие, то есть под влиянием греха, под влиянием чувства внутреннего, сделанное дело. А уже говорит, грехи, как облако удалю. Вот есть разница, изглажу и удалю. Почему здесь стоит удалю? Потому что желание, мертвая материя, не производит никогда. Желание производит дух наш человеческий. Вы не будете со мной спорить, если я вам процитирую один из текстов Писания, который говорит так, что тело без духа какое? Мертво. Скажите, а мертвое тело что-нибудь хочет? Оно что-нибудь думает? Нет. Вы помните вот эту историю, которая была связана с дочерью Иаира? Кажется, с дочерью Иаира. Когда она умерла, и там написано так, и возвратился дух ее, и она что? ожила. То есть наша плоть, она живет тогда, когда в ней живет дух наш. Он дает ей жизнь. Как только дух наш разделяется с телом, плоть становится мертвая. Она ничего не желает. Поэтому, когда мы говорим «дела плоти», то сама плоть, как тело, она материя. Но вот эти дела плоти, они, говорят, известны. Вы помните, дела плоти известны. Они суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. А потом одно слово. Вы помните, какое следующее слово стоит? Какое? Волшебство. Волшебство, ссоры, зависть. И волшебство – это дело плоти. И мы сегодня прекрасно знаем, что это духи. Дух чар, дух волшебства – это духи. А почему это дела плоти? А потому что они стоят за плотью. Они плоть поддерживают. Они сбивают на плоть. А сама плоть, как плоть, она ничего не желает. Тело без духа мертво. А в нашем духе содержатся законы, которые отвечают и за дух наш, и за тело наше. Но когда тело и дух рассоединены, тогда плотские законы не работают. Как только дух вселяется в тело, начинают работать законы духовные, как духи продолжали работать, а начинают работать те, которые за плоть отвечают. Накормить, размножение и так далее, напоить и так далее, и так далее, и так далее. И опять повторяю, когда пьяница, который умирает от водки, когда он умирает, скажите, его плоть будет требовать опять пить или нет? Нет, ее хоронят, да и все, она ничего не требует. Она ничего не требует. А вот когда почти умер, а потом вернули назад, через пару дней опять ему хочется. Но пьянство – это же дело плоти. Но за этим стоит духовный мир, который проникает в нас через глаза, уши, а может быть уже не свободный человек на это время. Поэтому я просто очень тщательно сегодня говорю об этих вещах на сегодняшний день. Потому что, когда дело касается греха, как желания, если оно исходит из демонического мира, то бесы не уничтожаются никогда. Их можно только изгнать, от них можно только отделиться. Вы помните вот это местописание? Когда нечистый дух выйдет из человека, он ходит по безводным местам, ищет покоя, не находит, значит, он уже не в человеке. И что он делает опять? Он уничтожен был, когда человек покаялся, когда кровь Христа омыла его преступление. Был уничтожен этот дух или не уничтожен? Однозначно, без покаяния перед Господом злой дух никогда не выйдет, не уйдет никуда. Значит, была совершена работа конкретная –